Что-то произошло, что-то точно произошло, только я с трудом верю в доброго волшебника на голубом вертолете, ответил я, обрати внимание на свою руку, Эрик, рана затянулась, да, он удивился, но не сильно, прошло пару дней, а еще у меня из рук пропал автомат Калашникова, поделился своей бедой я, а у меня часы, хотя ножик остался, Эрик полез в карман пиджака и продемонстрировал, что его бумажник остался, как и портсигар, а еще мобильник исчез, и у меня, пробасил Мейнард, что же с нами произошло, спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь, я вам скажу, что произошло, раздался неприятный громкий голос, голос звучал из-за деревьев и сейчас же показался его носитель, здоровенный бородатый воин, одетый в средневековую кольчугу и с мечом на поясе, вместе с ним вышло еще 5 головорезов, облаченным и вооруженных примерно так же, копья, топоры, парочка арбалетов, а произошло то, оскалился здоровяк, что вы, долбаные дезертиры, попались в старине Хнигу гнилозубому, и это вам еще повезло, что вы люди, что, твою мать, пронеслось у меня в голове, а что, могли бы быть не люди, осторожно спросил Эрик, косясь на оружие чужаков, ну да, эльфийские морды, краснолюды или орочьи отродье, отмахнулся Хниг, глава 2, добровольцы, здоровенный воин, назвавшийся Хнигом гнилозубым, был воплощением грубой силы, широкие плечи, морщинистое, обветренное лицо, щетина и недружелюбный взгляд, который мог бы прожечь дыру в нагрудной броне, его кольчуга была поношенной и, как я заметил, со следами заштопанных повреждений, то есть явно побывала в бою, а ее носитель бывал ранен, но прочный, а меч, висевший на поясе, выглядел так, будто он им регулярно пользуется, с ним было 5 подручных, не такие здоровые как он, но тоже крепкие, потрепанные ребята, с выражением полнейшего отсутствия жалости к ближнему. Все они были похожи на иллюстрации из книг по средневековью, но значительно менее красивые. А еще от них шел неприятный запашок. Хник толкнул одного из своих людей. «Чичик, а ну-ка, проверь-ка магические метки наших новых друзей». Тот, кого назвали Чичиком, достал из походной сумки штуковину, напоминающую приплюснутую голову уличного фонаря с мутными стеклами. На ее поверхности были выцарапаны странные, светящиеся тусклым оранжевым светом руны. Чичик неторопливо поднес вещицу к нам по очереди, начиная с Мейнарда. Хреновина не отреагировала. Когда до меня дошла очередь, я чувствовал лишь легкое тепло, исходящее от этого чудо-агрегата, но не заметил никакого свечения, никакого магического эффекта. Мой внутренний скептик, правда, тут же проснулся. Ну да, а ты ожидал какой реакции от этого зеленого фонаря? Лайк, хм, странно. Метки нет, Хник почесал бороду. Ну и ладно, значит, не дезертиры, а шпионы. От этих слов Эрик вздрогнул. А вообще, с мертвых магические метки слетают, неторопливо продолжил рассуждать головорез. Мы так-то живые, осторожно возразил я, покосившись на арбалетчиков. Тех было 2 и, хотя вживую такое оружие я видел впервые, ежу понятно, что арбалеты взведены, стрелы-болты наложены. Опасные ребятки. Ну, все же меняется, протянул Хник. К тому же еще не вечер. Короче, я варианты, то есть пути дороги из нашей неожиданной, но приятной встречи, вижу какие. Какие? Набычился Мейнард. Первый путь. Мы вас незатейливо вешаем, тела сдаем ордену и получаем за вас по 2 сестерция за голову. Понятно? Просто, действенно. Ага. Но, есть и второй путь. Наши с вами благородные рыцари, как известно, ищут добровольцев, готовых вступить в пехотинцы ордена, и платит по 3 сестерция за каждого приведенного добровольца. Поэтому, окажись вы добровольцами, мы бы вас сопроводили до замка. Ну, чтобы вы не заблудились, какие у вас будут мысли? Я, Ростислав Голицын, студент МТУСИ, которого еще пару недель назад волновало лишь отчисление и проклятая сессия, теперь стоял в какой-то лютой глуши и слушал головореза с мечом и в кольчуге, который грозился повесить меня за дезертирство. А еще, я прекрасно понимал его слова, как и он меня, на каком-то языке, который мой мозг воспринимал как родной, словно его перепрошили новой версией BIOS с языковым пакетом. В таком стрессе трудно провести анализ, но я попробую. Анализ. Вариант 1. Дать себя повесить. Минусы. Смерть. Плюсы. Не наблюдаются. Вариант 2. Согласиться на вступление в непонятный орден. Минусы – военная служба. Судя по методам поиска добровольцев, речь идет не только о тяготах, но и участии в войне. Плюсы – мы не будем убиты, Сейчас, вариант 3 скрытый, вступить в силовой конфликт с чужаками. Оценка соотношения сил. У нашей команды отсутствует оружие и броня. Численное превосходство на стороне противника. Вероятность проиграть и умереть тяготеет к 100%. Вариант 4 скрытый. Бегство. Оценка перспектив. Отрицательные факторы. Незнакомая местность. У противника есть арбалеты. Высока вероятность умереть или получить ранение. Вывод. Вариант 2. Предпочтителен. Признаться честно, бродяги, после паузы сообщил нам Хник, мне второй вариант нравится больше. Наверное, потому, что так вы получите больше денег, предположил Эрик. А на наши жизни вам плевать, с ума сошел, а как может быть иначе, конечно, мне дела нет до ваших никчемных жизней. Я поднял руку, как на занятиях, уважаемый, а вы не знакомы с моим деканом Петром Аркадьевичем? Что, а кто это? Да так, дело в том, что он тоже умел предлагать варианты, демократ хренов. В общем, рискну высказать общее мнение, господин Хник, мы выбираем вступление в пехоту этого самого ордена, а всесильный солнечный бог поражен вашей гражданской сознательностью, ответственностью и чувством долга. Раз так, то мы с парнями вас проводим, чтобы вы того не заблудились, и другие охотники за головами нашей части Каен под небом Гин не приняли вас, грешным делом, за дезертиров. Нас повели по тропе к длинной, потрепанной жизнью телеге фургону, стоящему по ту сторону лесочка. Внутри фургона, на жесткой скамье уже сидели какие-то люди, с виду такие же бедолаги, человек 10. Их руки были связаны и их охраняли еще 2 арбалетчика. Стало ясно, что мы не первые заблудившиеся. Скорее, мы были свежим пополнением для местной мясорубки. Нам руки никто не связывал, спасибо и на этом. Фургон медленно, со скрипом, двинулся по едва заметной тропе. Мы сидели в ней, прижатые к другим добровольцам. Наши новые спутники выглядели запуганными и потерянными, как щенки, которых выкинули из корзины. И, в отличие от нас, очень неаппетитно пахли. Но это, наверное, такая региональная особенность гигиены. Я сидел на краю скамьи, поэтому мог спокойно рассматривать красоты, а заодно дышать воздухом, не наполненным ароматами моих спутников. Мы ехали через горную долину, поросшую густым лесом. Воздух был свеж, прохладен, пропитан запахами хвои и влажной земли. Над нами простиралось ослепительно голубое небо, по которому плыли пушистые белые облака, словно кто-то неаккуратно рассыпал вату. Вдали, во всех направлениях виднелись заснеженные пики гор, а их вершины сверкали на солнце, словно диадемы, украшенные бриллиантами. Телега вывернула на грунтовую дорогу и дважды по низеньким каменным мостам пересекла реки. Реки, чистые и быстрые, несли свои воды по каменистым руслам, отражая небо и деревья. Казалось, что природа здесь не тронута, красиво, величественно и первозданно. Идеальное место для отпуска, если бы не тот факт, что ты здесь не по своей воле и тебя везут вступить двумя ногами в какой-то там орден. Идиллическая картина постоянно прерывалась. Этот мир этот был пропитан войной. Несколько раз мы проезжали мимо обугленных остовов деревень, где вместо домов торчали лишь черные скелеты балок. На земле валялись обломки утвари, будто кто-то спешно покинул свои жилища, не успев забрать ничего. В воздухе витал слабый, но противный запах гари и чего-то еще, более тяжелого и горького, что заставляло желудок сжиматься. На развилке дорог мы увидели виселицы. Несколько тел, раскачивающихся на ветру, были мрачным намеком на то, что разговоры Хникга про повешение не были аллегорией. Когда в Москве кто-то из студентов говорил другому «я тебя убью», никто не имел в виду буквальное убийство. И это наводило меня на мысль, что мы настолько далеко от Москвы, что, как мне кажется, даже не на земле. Мысли свои я, само собой, держал при себе. Один из подручных Хникга, молодой парень с глуповатой улыбкой и болтливым нравом, сидевший на самом краю фургона, пытался поговорить. «Эй, бродяги, а вы, я смотрю, приезжие?» Эрик неопределенно пожал плечами. «После пробежки по джунглям наши одежды были грязными и все равно мы были чище и наряднее остальных. Из контрабандистов небось, ну, не хотите, не говорите. Тут каждый первый того, пришлый. Мы же в Каенне, ребятки. Регион такой, горы кругом, каенские зовутся. Золото тут, тьма, в каждой жиле, считай. Только вот беда, не только люди сюда за ним лезут, орки, гномы все, а еще всякие там человечьи банды, и все друг с другом грызутся. Война тут, это норма. Орден Ребахтал, куда вас везут, он тут порядок пытается навести. Ну, Порядок к своей выгоде, понятно. Эрик внимательно слушал, всем своим видом демонстрируя интерес. Парень, нашедший благородного слушателя, трещал без умолку. «Значит, орки и гномы», — уточнил англичанин. «Ну, как везде», — болтливый сделал неопределенный жест рукой. «Хотя туточки редко встретишь эльфов или гоблинское отродье. Не как везде, получается. И тролля я тут отродясь не видывал. Мой мозг, привыкший к игровым лорам, быстро переваривал информацию. Орки, гномы, хоббитов он не упомянул. Толкиенская фэнтези без флера и красоты. Определенно, мир заселен не только людьми и никого из местных это не удивляет. А еще к нам применяли магию, искали магические метки, язык, поселенный в голове, опять же, люди в массе своей склонны к стадиям принятия, торг, спор, депрессия и все такое. Я принимал факт попадания в другой мир, жители которого не склонны мыться и оттого пахнут как бомжи, сразу как данность. Гребаная фэнтези, только без соблазнительно одетых эльфиек. И все эти расы, судя по всему, очень любят золото и не очень любят друг друга. Мейнард сидел, сжав челюсти и смотрел в одну точку. Иногда он что-то бубнил себе под нос на немецком. Немец, человек порядка и дисциплины, столкнулся с полным хаосом и абсурдом. Для него это было, как если бы шахматная доска вдруг превратилась в поле для регби, а фигуры начали стрелять. «Хей, Руиц», – прошептал ему Эрик, и это не особенно его успокоило. «Нам нужно адаптироваться», – негромко сказал я, и Эрик согласно кивнул. «Наш путь длился полдня, и за это время я устал и зверски проголодался. Мой внутренний хронометр сбился, потому что когда я прибыл в Бразилию на самолете, то уже сменил 6-часовых поясов. Когда нас похитили, был вечер, а тут оказался день или даже, скорее, утро. В общем, я позволил себе время от времени дремать. Эй, бродяги», — говорливый головорез улыбнулся, причем так было понятно, что от природного комплекта зубов у него осталось где-то половина. «Вас приветствует достопочтенная и славная многими битвами крепость Ордена, Бердинкош стойкий». «Стойкий, потому что не взяли штурмом», — уточнил Эрик. «А пытались?» «Да, но без огонька. Потому что казна Ордена хранится не тут. Крепость построена на склоне горы и вписана в неровности местности таким образом, словно она выросла из скальной породы. Высокие, массивные стены, сложенные из грубого камня, уходили вверх, при этом она была еще и приличной ширины. Если раньше я представлял себе крепость как нечто сравнительно компактное, то Бердинкош был довольно большим. Башни, прилепившиеся к склонам, казались неприступными. Крепость не была красивой, но выглядела абсолютно функциональной и несокрушимой. Зубчатые парапеты, узкие бойницы, массивные ворота, окованные железом, со следами повреждения и латками от дырок, все говорило о том, что это место пережило не одну осаду, и, судя по всему, переживет еще много. Вокруг крепости бурлила жизнь. Повозки, солдаты, крестьяне, торговцы, бродяги. Запах навоза, дыма, сомнительной еды и пота смешивался с запахом мокрого камня. Это был запах средневековья, только без романтики. Когда мы подъехали к крепостным воротам, уже вечерело. Хник Гнилозубый сдал нас заместителю коменданта замка. Тот был немолодым, невысокого роста, мрачным мужчиной с коротко стриженными седыми волосами и шрамом через всю щеку, который, казалось, тянулся от уха до подбородка. Заместитель вышел встречать нашу процессию в сопровождении двух воинов, кивнул Хнибгу, не проронив ни слова, пересчитал добровольцев и отсчитал ему 3 сестерция за каждого из нас. Насколько мне удалось рассмотреть издалека, сестерцы оказались увесистыми медными монетами с выбитым на них изображением какого-то рогатого чудища. Хник, довольный, кивнул нам на прощание и отбыл вместе со своей бандой. Судя по обрывкам фраз, они считали рейд удачным и предвкушали попойку. Нас взяли под конвой 2 воинов, с остальных добровольцев срезали веревки, внутри замка буквально некуда бежать, и повели куда-то глубже, в большой внутренний двор, где толпились десятки других новобранцев. Мужчины всех возрастов, от юнцов до стариков, одетые в лохмотья, некоторые пьяные, некоторые со синяками, кто-то с потерянным или отчаявшимся лицом, а кто-то явно пришел добровольно, кого-то заманили обещаниями легкой наживы или запугали. Народ был разным. Мы втроем, Эрик, Мейнард и я, держались особняком. «Попробуем бежать?» – спросил Мейнард. «Куда?» «Нет, серьезно, дело не в крепости. Как смешаться с крестьянами или сбежать через открытые ворота, я себе представляю», — развел руками Эрик. «Но, если глобально, куда нам податься? Ты же все видел. Мы в чужой местности, тут средневековье, банды охотников за головами и сожженные деревни. Как это ни странно, здесь самое безопасное место. Что скажешь, русский? Они посмотрели на меня. Я привык сначала думать, потом делать. У меня тоже нет идей, куда бежать. Здесь нас не пытаются убить. Для начала уже неплохо. Мне никто не ответил. Вечер. Нас загнали в тесное помещение. Занимались новобранцами ветераны. Это были не офицеры, а, скорее, рядовые бойцы, крепкие, равнодушные бойцы, чьи лица отражали годы службы и отсутствие жизненных иллюзий. Ветеранским символом был ярко-красный квадрат, пришитый в районе сердца одежды или доспеха воина. Цвет крови. Писарь, тоже из ветеранов, сидел за грубыми деревянным столом. Перед ними лежали какие-то свитки и чернильница. На столе стояла кружка с чем-то крепким. Следующее. Рявкнул один из них, с лицом, похожим на обтесанный булыжник. Имя, откуда сам, сколько лет, почему до сих не в армии, восклицательные и вопросительные знаки. Из толпы по очереди выдергивали добровольцев. Некоторые упирались, им прописывали терапевтический пинок или зуботычину, и они шли, куда велено. Такие были не все. Часть новобранцев вступала в пехотинцы охотно или под давлением обстоятельств. Когда дошла моя очередь, я не стал сопротивляться и пошел сам. Однако уже за столом, повинуясь внезапному порыву, или, скорее, привычке задавать глупые, но логичные вопросы, спросил, а медицинская комиссия будет, ну, чтобы понять, кто годен к строевой, а кто нет, и есть ли у вас тут психолог, мне кажется, он мне очень нужен. Ветераны за столом на мгновение замерли, а потом разразились дружным, гортанным хохотом. Смех был такой, что, казалось, стены крепости задрожали. Больше всех смеялся ветеран, у которого не было уха и парочки пальцев на левой руке. «Медицинская комиссия», — ответил писарь, вытирая слезы. «Если ты видишь нас, и у тебя есть уши, чтобы слышать приказы, руки, чтобы держать копье и рот, чтобы жрать баланду, значит, годен. А вообще, шутка отменная. Один из ветеранов взял мою левую руку и приложил к какому-то холодному, металлическому предмету. Я почувствовал легкие уколы и жжение. Когда я убрал руку, на тыльной стороне предплечья проступил горящий оранжевым огнем знак, размером примерно в 1 квадратный сантиметр, который прямо на моих глазах побледнел и сделался невидимым. Однако на неосознанном уровне чувствовал, что значок все еще там, просто не виден глазом. Выходит, это и есть магическая метка, больше напоминает клеймо для жвачного скота. Метка ордена, буркнул ветеран. Теперь ты один из нас, новичок. Если попытаешься сбежать, по метке тебя вычислят и повесят. Это если повезет и поймают охотники за головами. Если рыцари отловят, то казнь будет медленная, торжественная и мучительная. Все понятно, я кивнул. Надеюсь, в метке нет системы геопозиционирования. Сразу видно, что здесь все по-серьезному. Не зря студенты побаиваются армии. Конечно, это другая армия, но все же, в институте тебя могут отчислить, а тут казнить. Ставки выросли многократно. После клеймения, которое тут, вероятно, заменяло курс молодого бойца и присягу, нам под роспись, я видел, многие ставили крестик или калякали рисуночек, выдали по 2 сестерция на каждого, типа, подъемные для новобранцев. Причем, ехидно скались, со смешком заявили, что 3 из положенных добровольцу 5 сестерциев в самом начале получили наши сопровождающие. Остальные новобранцы, получив свои монеты, тут же ринулись в местный кабак, который находился прямо на территории крепости. Оттуда уже доносились пьяные крики и песни, запахи дешевого пойла и перегара. Очевидно, что наши сотоварищи собирались пропить свои монеты и нажраться дешевого пойла, отпраздновать новую веху в своей жизни. «Идиоты», — пробормотал Эрик, глядя на их суету. «Это все, что у них есть, и они тут же это профукают. Никакой стратегии, никакого планирования. Мы стояли в стороне, не желая присоединяться к этому балагану». Эрик, как всегда, был сосредоточен. Он постоянно слушал, что говорят ветераны, что обсуждают другие новобранцы. Он впитывал информацию, как губка. «Я тут слышал», — сказал он, понизив голос, «что в замке есть шаман. Зовут Ярдик. Старый, говорят, вредный и в целом чудак. Но он много знает о Каенне, о магии, о местных обычаях. Предлагаю поговорить с ним». Мой мозг, привыкший к поиску полезных НПС в играх, тут же одобрил идею. «Я поддерживаю. Вдруг что расскажет. Информация лишней не будет. Все лучше, чем заливать тошнотворное пиво в глотки. Может, узнаем, как вернуться домой. Мейнард, к которому, как это ни странно, вступление в пехотинцы ордена вернуло самообладание, согласно кивнул. «Любая информация ценна, особенно сейчас», – пробасил он. «Будем считать, что это значит да», – ответил Эрик. Глава 3. Шаманизм и наплевательство. Крепость Бердинкош была долбанным лабиринтом из камней, кирпича и бревен. Отчасти она была даже встроена в камень, в скалу. Пока мы шли, Эрик давал негромкие пояснения. Замок имеет 7 зон, отделенных стенами и внутренними воротами. Нам, новобранцам, доступны только 3. К счастью, шаман должен быть в ремесленной, доступной нам зоне. Коридоры, вырубленные прямо в скале, спускались вниз, петляли, соединяясь с естественными пещерами. Стало холодно. Влажный, холодный воздух пронизывал до костей. Стены были грубо обработаны, кое-где виднелись следы горных инструментов, которыми расширены или выбиты проходы. У замка была своя история, прошлое и тайны. Это не был замок, построенный для красоты, это был целый город, переживший многие поколения своих обитателей. Кем-то и для чего-то построенный, сейчас он служил военным целям, хотя в действительности он – живой свидетель истории. Каменные лестницы, узкие проходы, массивные двери были украшены орнаментами, рисунками, надписями, потемневшими от времени, в разных стилях, свидетельства разных эпох. Пару раз мы спрашивали солдат гарнизона, как нам найти шамана. Наконец, мы нашли небольшую, неприметную дверь в стороне от основных проходов, за которой оказалось что-то вроде пещеры, приспособленной под жилище. Оттуда тянулся странный, но не отталкивающий запах. Внутри было темно и пахло травами, дымом и чем-то острым, что щипало нос, словно концентрированный раствор валерьянки. В центре сидел немолодой, но крепкий как дуб старик, сгорбившийся, с длинными седыми волосами, заплетенными в косички, украшенные костями и перьями. Его глаза под кустистыми бровями казались неестественно яркими в тусклом свете очага, придавали ему таинственности, словно он видел нечто, недоступное простым смертным. Он был одет в шкуры, а на его шее висело ожерелье из зубов и когтей. Может, охотничий трофей, а может, просто украшение, пыль в глаза пускать, производить впечатление на солдат и создавать ауру таинственности. «Здравствуйте, вы Ярдик?» – спросил Эрик. «Ярдивлиган, поющий медведь». «Ну да, ваше братья не может произнести такие сложные слова, так что вы тоже можете звать Ярдигом. Вы новобранцы, откуда знаете?» «По глазам видно», – просипел он, его голос был низким и в то же время скрипучим. «Духи говорят, что у вас есть по 2 сестерция». Мы переглянулись. «Ишь ты, деньги он чувствует. А может быть, у вас просто жизненный опыт и представление о порядках найма новобранцев?» — предположил Мейнард скептически. «Может и так, чего пришли? Мы это, не местные», — осторожно подбирая слова, спросил Эрик. «Хотели бы больше узнать о мире, о магии и о том, как отсюда выбраться». Шаман усмехнулся. «Душевные разговоры о мироустройстве — это в кабаке. За кружку пойла вам расскажут всю правду и неправду и целую бочку придумают сверху. А я шаман. Знаете отличия шамана, мага, жреца и ведьмы?» «Нет», — улыбнулся Эрик, «потому что Ярдик только что за бесплатно начал выдавать информацию. Маг колдует, шаман загнул палец, он больше ориентирован на знания, ритуалы и энергию, маг больше всего вкладывает в себя и все держит при себе, в себе. Ведьма мало на что способна, но она ищет знания, а не их ведает. Отсюда название. Основываясь на знаниях, она может создавать магические инструменты, зелья, сложные ритуалы запускать. Маг сам себе оружие, а ведьма скорее кузнец, создатель. А шаман и жрец тут при чем? Жрец служит богу, конкретному, он ему предан, зависит от него, как тупая баба от богатого мужика. Его магическая сила заемная. Поэтому если услышите, как кто-то целует языческого бога в задницу, то это жрец. А шаман, детки, никого в задницу не целует, шаман не предан никакому богу. У меня нет покровителя, мне никто не помогает, зато нет и зависимости. Если вам нужны фокусы, то пойдите на городскую площадь, там вам покажут фокусы для дураков, а у меня для вас фокусов нет. И у меня есть дверь, через которую вы пришли, туда же вы можете и уйти. А вы не очень дружелюбны, Ярдик, подал голос я. Не знаю, как моим приятелям, но мне это нравится. У нас есть выражение «русский не улыбается просто так». Хорошее выражение. Считай, что шаман тоже не улыбается просто так. Думаю, мы подошли к вам не с того конца, продолжил я. Скажите, что вы можете подсказать, чем помочь молодым воинам, так сказать, на заре военной карьеры? Может быть, подскажете, как свою карьеру сделать короткой и покинуть орден? Хаем, как тебя звать? Ростик. Это неправда, задумчиво сказал он. Твое истинное имя длиннее и имеет смысл. Ну да ладно, давайте от обратного, молодые и наивные новобранцы. Каен – это место, куда тянется сброд со всего Гин, потому что здесь есть возможность убить, заработать пару золотых, нажраться и быть убитым. Полный комплект. Большинство тех, кого вы увидите вокруг, люди подневольные, считай, рабы ордена, но они никуда не бегут. Вы уже слышали про магические метки? Да, хором ответили мы. Метки – ерунда, есть пару способов их снять или скрыть. Никто не стал бы ставить на сброд типа вас дорогостоящие метки. Большинство головорезов не бегут, просто потому, что им некуда бежать. Я вас не спрашиваю, откуда вы. Во-первых, потому что мне плевать, а во-вторых, потому что вы не расскажете правду. У всех тут своя мрачная история. В широком смысле, Каен – это выгребная яма всего известного мира. Вы попали сюда не потому, что вам не повезло, а потому что вы – куски дерьма. Как невежливо, пробормотал Эрик. А вы-то сам чистенький, а я не говорил, что феечка, которая перелетает с цветочка на цветочек за пыльцой, у меня может грехов больше, чем у палача, огрызнулся шаман. А насчет того, что я для вас могу, за ваши 6 сестерцев я могу провести магический ритуал. Ритуал покажет, кто вы, что с вами, скрытое от глаз. Может, узнаете про себя что-то новое. Ну, дядь, протянул Эрик, мы себя знаем и так. А-а-а, уверяю тебя, приятель, это не так, но большего за бесплатно я не скажу. А кроме того, ритуал снимет с вас проклятие, если что-то есть и ваши метки, если они беспокоят. Постой, приятель, пробасил Мейнард, завтра же наше командование обнаружит, что на нас нет меток. А с вас какой спрос? Искренне удивился шаман. Сделайте лица, как у дебилов, вам даже особо стараться не надо. И скажете: ведать не ведаю, знать не знаю. Разве вы можете их контролировать? Решат, что подмастерье, который ставил метки, в очередной раз напортачил или магическое зелье пропил. Такое бывает постоянно. К тому же, пока вы топчете сапоги в строю, кому в голову придет вас проверять? Ладно, решайтесь. Мы переглянулись. Деньги меня особо не интересовали, но и вот это «дай ручку погадать» меня тоже не особенно интересовало. А вот наличие метки на мне как-то напрягало. Эрик после некоторых раздумий согласился, мы с немцем тоже кивнули. По очереди выложили свои монеты на стол, стоявшие у стены. Ярдик сгреб монеты, потеребил их в руках, словно взвешивая. Потом он убрал их в мешочек на пояс, потянулся и достал с ниши в стене небольшую глиняную чашу, наполненную какой-то темной, густой жидкостью, похожей на болотную воду. Он замолчал, потом стал мерно раскачиваться и напевать что-то на непонятном языке, его голос становился все громче, а песня, все более монотонной и гипнотической. От нее, кажется, даже камень начинал вибрировать. Я тряхнул головой, из чаши стал подниматься легкий дымок, который быстро заполнил небольшую пещеру. Запах трав усилился, стал более едким, но в то же время странно притягательным. Я почувствовал легкое головокружение и потряс головой, а еще говорил, что нет фокусов. Небось сейчас задымит нас своими галлюциногенными травками, старый растаман. Дымок, казалось, проникал под кожу, вызывая странное покалывание, словно миллиарды крошечных иголок одновременно. Это было похоже на действие лекарства, только через кожу. Неприятно, но терпимо. То же самое, очевидно, чувствовали Эрик и Мейнард, их лица были напряжены. Ритуал продолжался всего минуты полторы. В какой-то момент Ярдик резко открыл глаза. Его взгляд был полон удивления. Он смотрел на нас троих, переводя взгляд с одного на другого, его губы беззвучно двигались, словно он пытался что-то сказать, но слова застревали в горле. Его глаза, до этого спокойные и даже равнодушные, теперь были широко распахнуты, в них читался немой вопрос. «Невероятно!» – прошептал он. Наконец, его голос был едва слышен. «Да вы, бродяги!» Он покачал головой, его глаза расширились, словно он увидел призрака. «Вы не просто из другого места, а из другого мира. Я о таком только слышал, как байку, как бабушкину сказку. А еще на вас висит магия. А вот с этого места поподробнее», с неискренней улыбкой попросил Эрик. Мейнард ощутимо напрягся и плавно переместился так, что оказался за спиной у шамана. Он явно был готов напасть на старого оккультиста. «Дай-ка посмотреть». Шаман не замечал ничего, его глаза блуждали и были расфокусированы. Вот ведь странная история. Слова Ярдига повисли в воздухе, густые и тяжелые, как дым от его трав. Мое нутро сжалось, и поди пойми, это тошнит от травы, от магии или от слов шамана. В его словах были новые вводные касательно нас самих. Ну, если он не врет, конечно. Ярдик смотрел на нас, как на диковинных зверей, с искренним удивлением. Что там такого невероятного? Эрик говорил тоном человека, который спорил с автослесарем. Автослесарь говорит, полмашины под замену ремонта на 100 тысяч миллионов. Эрик не поддавался на все эти эмоции. Денег у него было только на замену масла. Мейнард окончательно вышел из ступора. Его огромные кулаки сжались. Он был готов к бою, к физическому противостоянию. По лицу понятно, что всякую мистику, как нечто непонятное, он не любит. Ярдик поднял иссохшую, морщинистую руку. В его взгляде промелькнуло нечто, что заставило всех нас, даже Мейнарда, замереть. Не угроза, а скорее некое древнее знание, которое не укладывалось в рамки обычной логики. «Лгу? Зачем мне лгать?» Шаман издал сухой, скрипучий смешок. «Мои глаза не обманывают, и духи, что вещают через эту чашу, тем более. Вы не просто чужаки. Вы из другого мира. Из мира, где магии нет, где нет богов. Что говорят с вами?» Он снова покачал головой, словно не мог поверить в то, что увидел. «Когда вас принесло сюда, тот, кто это сделал, он взял с вас жертвы. Это были не живые жертвы, скорее мелкое подношение. Магические сущности любят обмен. Они вам, вы им. Признавайтесь, у вас что-то забрали». Мы переглянулись. Признаваться, что это так, означало подтвердить, что мы попаданцы. Если тут вешают за любой чих, как они отнесутся к тому, что мы иномерцы? Если предположить, что ты, шаман, прав, осторожно начал Эрик, что был контакт с магической сущностью. Давай отступим на шаг назад. Если предположить, что мы, ха-ха, и правда из другого мира, что будет с нами из-за этого? Шаман вышел из своего транса, но оставался задумчивым. Помолчав секунд 10, он потянулся к стеновой нише. Я подумал, что он возьмет еще какую магическую жидкость, однако он сцапал флягу, из которой сделал богатырский глоток. Как бы вам объяснить, чтобы вы поняли? Уж попробуй как-то. Если коротко, то всем плевать. Серьезно, что вы думали? Вы в пехоте ордена, в первой же заварухе вы подохнете, наверняка. Тут всем на всех плевать, это считайте основное негласное правило. Заколдованные, зараженные, проклятые, преступники в розыске, клетвопреступники, отцы-убийцы. Что с того, что вы попали из другого мира? Наплевать. Здесь и сейчас вы трое новобранцев, попавших в пехоту, без шести сестерций, напомнил Эрик. Без них, согласился Ярдик. Если вы решите стащить по алебарде и пропить в кабаке в городишке, вас выпарит или обезглавит. Если попробуете напасть на своего командира, вас колесуют. Это когда? Мы представляем себе, перебил его Эрик. Ну вот, а ваше мутное прошлое? Всем плевать, мы и это поняли. То есть тут нет каких-то правил или законов касательно попаданцев? Ну, шаман почесал бороду. Говорят, что в прошлом порталов было много и разные существа, включая людей, шастали туда-сюда. Отсюда столько разных тварей и рас. Потом была война богов, и они притушили порталы, чтобы никто не мог подтянуть подкрепление. Но чтобы тех, кто пришел, как-то того дискриминировали. Тут так не принято. В Каенне все всех ненавидят и пытаются убить, попутно добывая золото. ГМ, а что вы говорили по поводу магии, задатков? А, да, тот, кто с вами вступил в того, в контакт. Вы ничего не помните? Нет, Эрик отрицательно покачал головой. Он что-то забрал, но дал каждому из вас магический дар. У нас такое только у дворян. Дар слабенький. Дело в том, что аристократы развивают его с молодых ногтей, а вы вон какие взрослые. Может, ваш дар и нельзя развить? И что у нас за таланты? Осторожно спросил Мейнард, который понял, что нападать на шамана не придется. У тебя что-то связанное с силой и скоростью. У молодого, он показал на меня, память, кумекалка и восприятие. А у тебя? Он ткнул в Эрика, тот старался не дышать, словно от слов шамана зависело его будущее. У тебя, короче, зрение, умение видеть неочевидное, далекое, скрытое, в том числе и магического свойства. И ты можешь скрывать свою личину. В общем, тот, кто вам даровал все это, Он исходил из ваших характеров и прошлого. Что еще могу сказать? Да, что можете? Спросил Мейнард. Что, когда у вас будут деньги, приходите, поколдуем. А пока вы и так услышали больше, чем заплатили. Кстати, он поднял палец повыше. Что, дверь там, не забудьте ее закрыть за собой. А вообще, заходите, если не подохнете. Рассвет над крепостью Бердинкош стойкий окрасил небо в нежные розовые, оранжевые и фиолетовые тона, словно гигантский художник решил использовать всю свою палитру для этого одного момента. Солнце, медленно поднимаясь из-за заснеженных вершин, бросало длинные тени на грубые каменные стены, делая их чуть менее суровыми. Влажный горный воздух был свеж и прохладен, пах хвоей и мокрым камнем. Красота, неземная, буквально, мать ее. Мы не обсуждали слова шамана, пока добирались до казармы и нашли пару деревянных шконок, чтобы завалиться спать. Но я для себя понял, что мы крепко встряли, попав в другой мир. Солнце всходило, красота утреннего неба здорово контрастировала с той хренью, что творилось под этим небом. На нижней площадке крепости, недалеко от наших казарм, уже кипела жизнь, не стройная, не организованная, а скорее хаотичная. Ветераны и новички, солдаты гарнизона, одетые в поношенную броню, куда-то спешили, повозки скрипели, груженные припасами, крестьяне, пришедшие из окрестных деревень, завозили свои незамысловатые товары и сбывали их закупщикам ордена. Закупщики, тоже, кстати, ветераны, не стесняясь брали откаты, то есть мзду с крестьян, но те отдавали ее привычно и легко. Видимо, это была часть общей договоренности. Все при деле. И среди всего этого, мы, новобранцы, сотня или около того, была поднята пузатым трубачом, который вошел в казарму и проблеял на своем богомерзком духовом инструменте жуткую мелодию, пробуждающую новобранцев к новому дню. Капралы, которые должны были нами заниматься, не спешили появляться, поэтому мы все для начала вышли за пределы казарм. Наша троица не стала исключением, только мы держались чуть особняком, заодно укрывшись за складкой здания, чтобы если появится начальство, не попасться к нему на глаза. Мы все согласились, что концепция поближе к кухне, подальше от начальства, ввиду некой неопределенности других стратегий, вполне нам подходит. В какой-то момент к нам подошел здоровенный, с бычьей шеей и пустыми глазами, типичный местный уволень, один из новобранцев, таких как мы. И все же он был не такой, местный, грязный, как и остальные. В его движениях чувствовалась грубая сила и отсутствие интеллекта. Он был одного роста с рослым Мейнардом, который превосходил по росту большинство местных. И взгляд у этого чужака был такой злой и тупой. Он явно был из тех, кто привык решать вопросы кулаками, а голову использовал только чтобы в нее есть. «Эй, новенькие!» – пробасил он, его голос был скрипучим и неприятным. «Слышал, у вас монеты есть. А ну-ка быстро подарили их малышу Тренту. По-хорошему». Чтобы проиллюстрировать свой посыл, он закатал правый рукав своей грязной рубахи. Глава 4. Средневековая цельнометаллическая оболочка. Анализ. Угроза силового конфликта. Вооружение противника отсутствует. Интеллект крайне низкий. Класс. Типичный гопник увеличенного размера. Цель противника – проявить садистские наклонности, отжать лут, установление доминирующей социальной роли. Целесообразные действия – силовое противостояние. Я посмотрел на Эрика, потом на Мейнарда. Мы уже очень неплохо понимали друг друга, в том числе и без слов. К тому же мы были чужаками, и нам нужно было сразу обозначить свои границы. А с чего это мы должны делиться? Спросил я, стараясь придать голосу максимально провокационные нотки. Друг, уволень оскалился. Не хотите, значит, по-хорошему. Грубите, нарываетесь. Значит, я сам их заберу. Монеты и пару твоих зубов в придачу, он сделал шаг вперед, поднимая кулак для удара. Всего доля секунд нам потребовалось, чтобы переглянуться и распределить роли. Я отвлекал внимание противника. Эрик, словно тень, скользнул за его спину. Его движения были почти невидимы. Он не стал ждать, пока тот замахнется. Его нога, тонкая и быстрая, сделала едва заметное движение, подставив подножку. Уволень, не ожидавший такой подлости, быть может, с ним всегда дрались честно, лицом к лицу, а может, просто не догадывался, начал терять равновесие. Его глаза расширились, а массивное тело стало заваливаться. Мейнард среагировал мгновенно, и мне даже показалось, что тут проявились та скорость и сила, о которой говорил Ярдик, причем проявились в полной мере. Он не стал бить увольня кулаком в морду, чего я от него ожидал. Вместо этого, когда уволень падал, Мейнард нанес точный, короткий удар ребром ладони в основание черепа, туда, где шея соединяется с головой. Не так, чтобы убить, но достаточно, чтобы отправить его в нокаут. Эдакое карате и прочие кунг-фу. Уволень дернул головой и с глухим стоном рухнул на землю, как мешок с картошкой. Все это произошло за считанные секунды. Настолько быстро, что никто вокруг, казалось, ничего не заметил. Больше того, Эрик закрывал обзор на нашу миленькую разборку от любопытных глаз. Если кто-то и мельком взглянул в нашу сторону, то увидел лишь троих новобранцев, стоявших спокойно, и какого-то увольня, который, видимо, просто споткнулся и грохнулся на землю. «Мы об этом раньше не говорили, но нам надо держаться вместе», — выдал Эрик. «Поддерживаю. И отлично сработано, камрады», — пробормотал я, когда мы отошли на пару шагов. «Командная работа — залог успеха». Мейнард кивнул, его глаза блестели от азарта. Его лицо улыбалось, как у кота, объевшегося сметаной. Было видно, что он доволен проделанной работой. Мы быстро ушли, растворяясь в толпе новобранцев. Это была наша маленькая победа, и она должна была задать тон. Теперь местные поймут, что с нами лучше не связываться, и мы не являемся легкой добычей. Не прошло и 10 минут, как раздался громкий, возмущенный вопль. Мы прислушались. Уволень, который уже пришел в себя, стоял на ногах, потирая затылок и что-то яростно крича. Его взгляд был полон ярости. И надо было такому случиться, что пришло наше командование. «Это капрал Грейдин», — прошептал Эрик, который откуда-то уже знал и про это. «Он тренирует новобранцев, а еще он злобный козел». Уволень, усмотрев появление начальства, отыскал нас в толпе и, указывая на нас пальцем, бросился через толпу к капралу Грейдину, как нашкодивший поросенок бросается к мамке-свинье. «Вот черт», — подумал я, — «кажется, мы попали двумя ногами в маргарин. Уровень угрозы повышен. Начинается новый уровень». Когда Грейдин появился на плацу, казалось, что сам воздух вокруг сгустился. Его сопровождали парочка ветеранов, но они держались чуть за его спиной, всем своим видом показывая, что главный на плацу и одновременно с этим, главная наша в жизни проблема – это Грейдин, а на них можно вообще не обращать внимания. Солнце, которое еще минуту назад ласково облизывало каменные стены, померкло, словно испугавшись его присутствия. Он был выше среднего роста, жилистый, с жестким, обветренным лицом, на котором вечно играла усмешка психопата, больше похожая на гримасу хищника. Шлем он держал в руке, так что были видны его коротко остриженные седые волосы. Его глаза цвета стали, бродили по толпе, как прицел пулемета, пронзали каждого насквозь. Он носил простую кожаную, обшитую металлическими кольцами и пластинами, броню, но даже она, казалось, была сделана из чего-то более прочного, чем обычная кожа. В его осанке, в каждом движении чувствовалась запредельная, звериная сила и абсолютная власть. Мой внутренний геймер тут понял, кого он мне напоминает. Это же мать его комендор сержант Хартман. Средневековая версия, строгая и краткая Ися. Его голос, низкий и хриплый, пронзил утренний воздух, словно удар гидромолота. Он не кричал, он орал, рычал, и этот рык заставил сотню новобранцев, еще полминуты назад хаотично бродивших по плацу, мгновенно выстроиться в неровные, но все же подобие шеренг. Мы с Эриком и Мейнардом оказались где-то в середине, пытаясь затеряться в общей массе. Итак, Грейдин медленно прошелся вдоль строя, его взгляд скользил по лицам, останавливаясь на каждом, словно он пытался прочитать наши самые потаенные страхи. «Приветствую в дружных рядах пехоты славного ордена Ребахтал. Добро пожаловать в армию.